внидите узкими враты, яко пространная врата и широкий путь, вводя их в пагубу, и мнози суть, входящие им. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Пространная врата и широкий путь – это деятельность по воле и разуму падшего естества. Узкие врата – деятельность по евангельским заповедям. Господь, одинаково смотрящий на настоящее и будущее, видя, как немногие человеки будут последовать Его святой воле, открытой им в евангельских заповедях, предпочтут этой воле свои угодья, сказал: «Что узкая врата и тесный путь, вводя их в живот, и мало их есть, и же обретают его. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Ободряя и утешая своих последователей, он присовокупил: «Не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дать и вам царство». «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. Господь повелел проводить трезвенную жизнь, непрестанно бдеть и наблюдать над собою, потому что, с одной стороны, неизвестен час посещения Господня, также час смерти нашей, нашего призвания на суд Божий. Неизвестно, какое искушение и какая скорбь могут неожиданно возникнуть и обрушиться на нас. С другой стороны, неизвестно, какая греховная страсть может возникнуть в падшем естестве нашем, какой ков и какую сеть могут устроить для нас неусыпные враги спасения нашего, демоны. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильницы горящие, и вы, подобней человеком, чающим Господа своего, когда возвратится от брака, да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут ему. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 35 и 36. «А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Евангелие от Марка, глава 13, стих 37. «Внемлите, завещевает Господь, от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы, от плод их познаете их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 15 и 16. Лживые пророки всегда коварны, и потому Господь заповедует по отношению к ним особенное внимание, особенную осторожность. Благовестник. Лживые пророки познаются по плодам, по жительству своему, по делам, по последствиям, истекающим из их деятельности. «Не увлекись красноречием и сладкоречием лицемеров, их тихим гласом, как бы выражением кротости, смирения и любви. Не увлекись той сладкую улыбкою, которая играет на их устах и лице, той приветливостью и услужливостью, которая светит из взоров. Не обольстись той молвою, которую они искусно распускают о себе между человеками, теми одобрениями, похвалами, громкими именами, которыми величает их мир. Всмотрись в плоды их». А внимающих учению Евангелия и старающихся исполнять евангельские заповеди Господь сказал, что они, добрым сердцем и благим слышавши слово, держат и плод творят в терпении. Услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Евангелие от Луки,